что мелкий скот можно на дому держать. Где хотите, там и держите, а разговаривать нам не о чем, и не хочу я говорить с вами. — За что ты дуешься на нас? — За что? — поднял голову Андрей Иванович. — Старое зашло, а новое наехало. Вы за что Клюева и Прокопа в расход пускаете? Какие они кулаки! Это трудяги из трудяг! Ты на меня так орешь, будто я руководил тем собранием, на котором обложили их подворкой. — Ты ж там сидел? — Сидел, — передразнил его Вонятка. — А что толку от моего сидения? Или ты хотел, чтоб я, как серган, бросился с кулаками на Сенечку и на Ротастенького? Шалишь! Я не о двух головах, дураков Нони нет. Ну вот и собирайтесь все умники в свой колхоз, а меня тянуть нечего, гусь свинье не товарищ. Все делишь на свиней да на гусей, все от старого понятия идешь. А того понять не хочешь, что в колхозе с дележкой будет покончено, ни бедных, ни богатых не будет, никаких меж, не токмо что в поле, промеж нас все уравняется. Миром одним жить станем. Миром. Миром. Ты видел, как в свинарниках свиньи живут? Когда кормов вдоволь, еще куда ни шло. А чуть кормов в натяжку, так они бросаются, как звери. Рвут друг друга из пасти. А то норовят за бок ухватить друг друга или ухо оттяпать. Да кто ж свиньи? А человек зарится на чужое хуже свиньи. И кормов, говоришь, мало, — продолжал Вонятка свою мысль, — а у нас в колхозе еды будет вдосталь. Это самое придет изобилие. Откуда оно к вам придет? С неба свалится. Чтоб достаток был, надо хорошо работать. А человек только тогда хорошо работает, когда чует выгоду. У вас, сам же говоришь, выгоды не будет. Все на сознательность. Какая у нас к черту сознательность? Где ты ее видел? У кого? У Ротастенького сознательность, да? Или вон у Степана Гребнова? Да с такой сознательностью вы до точки дойдете, до голодного пайка, и пойдет между вами грызня. Еще похлеще свиней начнете рвать все, что можно. Это ты напрасно. У нас собирается уже более 30 семей, и не одни Степаны грядные да ротастенькие, и брат твой Максим, и вон сам Успенский к нам вступает. Слыхал, — сказал Андрей Иванович, поморщившись. Максиму в деревне делать нечего, он лоцман, привык указания давать, и здесь норовит распоряжаться. Поди каким-нибудь завхозом станет. А Успенский что ж, Успенский учитель... Не все ли равно, где ему числиться, в единоличниках или в колхозниках? Он же все свое имущество отдает, и дом, и сарай, лошадь, обоих коров, весь инвентарь. И правильно делает. Ему этот инвентарь, как собаке пятая нога, а дом? Что ж ему пустому стоять? Имей совесть, скажут. Сам не догадываешься отдать, отберем. Он не дурак Успенский. «Все у тебя с умыслом. Каждый идет в колхоз вроде бы по нужде или выгоду ищет. Так не уж нет таких, кто по чистому желанию вступает?» «Таких дураков, Иван, маловато. Пока». Андрей Иванович подумал и добавил, «Не то беда, что колхозы создают. Беда, что делают их не по-людски». Усе скопом валят, инвентарь, семена, скотину на общие дворы сгоняют, всю вплоть до курей. То ли игра детская, то ли озорство, не поймешь. Все эти куры, гуси да овцы с ягнятами перепутаются в общей массе, да передохнут. И семена сортировать надо, и лошадей в руках держать, каждому поручать ее под роспись, чтобы ответственность чуял. Что с ней случится? Пороть нещадно виновника. И за землю также отвечать надо, за каждое поле, за каждый клин ответчик должен быть, чтобы спросить с кого. Видал я в колхозе муравей, как они работают. Поля и лошади общие, да, но вся остальная скотина своя, по дворам стоит, и за каждую лошадь свой ответчик, и за каждое поле тоже. А теперь и муравей ликвидируют.